Глава 4. Ада. Наги и сильвенты, которые выглядели как люди, пришли в человеческой ипостаси, недоуменно искали причину шума. Я заметила, что у сильвентов были треугольные вытянутые лица, а у нагов более красивые, благородные. Хотя было в них что-то нечеловеческое. Не знаю даже, как правильнее выразиться. Даже встретя этих мужчин в своем мире, все равно обратила бы внимание и подумала, что-то не то. Что именно, я пока не разгадала. Я видела пещеру Ненталя так, словно по-прежнему там находилась. Каждый уголок и каждый закоулок. И лишь спустя пару минут поняла, насколько же это странно. До этого я видела то, что на другом конце зева. Примерно так, как видит человек в замочную скважину, не имея возможности даже повернуться и изменить угол обзора. А сейчас я словно кино смотрела про пещеру Ненталя. Так, я села в изголовье лестницы, чтобы не упустить этот момент. Я понятия не имела, как настроилась на подобное зрение. Понятия не имела сама или кто-то помог. Но я должна была знать, когда похитители уйдут от моего нага, чтобы наконец-то его покормить. Да, женщине главное покормить мужика. Я, наверное, первая попаданка, которая ведет себя как обычная земная жена. Ну и пусть. Должно же быть хоть какое-то у нас разнообразие. Не всем же спасать миры и хамить разным принцам и темным властелинам. А я вот такая внезапная. Я расположилась на верхней ступеньке и приготовилась ждать, когда изображение резко сузилось до обычного, и вся веселая компания не людей исчезла из виду. Вот же черт! Кто там мне помогал? Уснули вы, что ли? Да, я наглая, как и все попаданки. Требую помощи и внимания. Я проморгалась и попыталась сфокусировать зрение. Расфокусировать его, как-то проникнуть взглядом в пещеру, но ничего не вышло. Вместо этого в голове пронеслось: «Ты кто? Почему я тебя слышу? Какая тебе нужна помощь?» Женский голос звучал встревоженно и озадаченно. Похоже, на том конце провода понятия не имели, кто я и почему мы вообще связались. «Что ж, у нас это общее». Я инстинктивно ответила: «Я Ада. Я знаю Ненталя». «Ненталя?» Казалось, я вышла на главную улицу Гордавии и рассказываю, как оживила мертвого нага. Вот именно подобную реакцию я бы там наверняка схлопотала. На том конце провода замолчали, а потом уточнили: «Ты знаешь, где Ненталь? Ты сильвентка?» «Я землянка-попаданка». Я так возмутилась, словно сильвентка — самое большое оскорбление, которое только может быть во Вселенной. Как будто меня последними словами обругали. Такими, какие даже в подъездах не пишут. Кажется, я сама удивилась собственной реакции. Неужели Ненталь настолько запал в душу? Я ведь его практически не знаю. Но черти полосатые! Какой же мужчина! Связь пропала. Женский голос растворился в каком-то неясном шуме, похожем на гул прибоя. Надеюсь, она хотела сказать «попаданка», а не что-то еще с тем же началом. Я сосредоточилась на пещере Ненталя. Нет, я больше не видела ее целиком, только клочок одного грота, куда выходил зев. И что теперь делать? Идти или нет? Я посмотрела на часы. Так, сколько времени посетители провели бы у Ненталя? Ну, не больше 2 часов, верно же? Сколько потребуется его родственникам, чтобы оценить положение и согласиться подумать? Вряд ли они примут решение сразу. Почему-то я была в этом твердо уверена. Я сходила вниз, выпила чаю, постоянно отслеживая движение минутной стрелки на старых икеевских ходиках. Еще 15 минут, еще 5. Время тянулось бесконечно, словно застывшая капля клея, вроде бы течет, течет, течет и все, замерла. Сердце стучало быстрее, чем сами часы. Я бесцельно слонялась по дому в надежде, что наконец-то прорвусь к Ненталю. А когда отмеренное время прошло, решительно отправилась в изголовье лестницы. Зажмурилась, выдохнула и прыгнула в зев. Ладно, чему быть, того не миновать. Делать ноги от иномирцев я уже научилась, надеюсь. В прошлый раз с 10-й попытки получилось, а 2-я попытка даже на Олимпиаде всегда уже проще. Ненталь. Ненталь почувствовал Нари сразу, встрепенулся, принял нормальную позу, стараясь разогнать кровь. Мало ли, опять упадет ему прямо в руки, нужно же удержать. Комично, конечно, но и приятно. Ненталю нравилось ее ловить, прижимать и держать подольше, пока Ада приходила в себя и уже могла спокойно выбраться из плена рук полузмея. Ему доставляло огромное удовольствие просто касаться ее, заботиться, следить, чтобы не повредилась. Однако на сей раз Нага ждал новый сюрприз. Похоже, с земными попаданками не заскучаешь. А если и заскучаешь, то исключительно без сознания, от их резвых действий. В беспамятстве, так сказать, соскучишься. Прямо в Ненталя полетел пакет, кажется, так их называли на земле. И, не добравшись до цели, начал плеваться какими-то баночками, палками, емкостями. Стелла говорила, что русские попаданки могут поразить мужчину либо красотой, либо магией, либо сковородкой по голове. Теперь Ненталь в этом воочию убеждался. У русских попаданок был просто талант не только бить, но и все остальное делать на поражение. Наг, как многорукая богиня Кали из земной мифологии, принялся ловить все, что в него летело, то руками, а то и хвостом. Это был настоящий цирковой номер, Наг жонглируя десятком вещей из зева. А последовавшая за подарками Ада задорно хохотала, держась за живот. Заразительно так, радостно. Наг и сам посмеялся бы, если бы не приходилось концентрироваться на падающих и реющих в воздухе вещах. Что-то он подкидывал снова, чтобы поймать другое, что-то удерживал и ставил на пол, что-то даже пришлось взять в зубы. Наверное, со времен мощных войн Ненталь так не напрягался. Хотя, конечно, он немного и рисовался перед Нари. Хотелось, чтобы она оценила. И она оценила. Продолжала заливаться звонким, как хрустальный колокольчик, смехом и словно придавала истощенному без еды и энергии Нагу новые силы одним лишь этим. Вот же Калхары и его приспешники. Для нее он готов был стать дрессированным домашним питомцем, который на потеху хозяйки выполняет потешные трюки и по щелчку пальцев прыгает через кольцо. Лишь бы похвалила, лишь бы улыбнулась, лишь бы почесала за ушком. Впрочем, Нага такая расстановка совсем не смущала. И так длилось несколько минут, пока все, что выплюнул пакет, не оказалось на полу пещеры. Ненталь выдохнул, вытащил из зубов упаковку с пластиковыми тарелками и осел на пол, скрутив хвост в кольца. Фьють! Упаковка влажных салфеток, все же упущенная Ненталем из виду, упала и доскользила до ног Ады. Она резво подскочила к тому, что так усердно ловил Наг. «Все, буду тебя кормить», — радостно заявила Нари и добавила, — «и поить». Следующие несколько минут Ада деловито разбирала свои емкости, а Ненталь наблюдал и скалился в улыбке, как полный дебил. Он был так рад тому, что она вернулась. Не сдалась, не испугалась воинов сильвентов. Несмотря на предыдущую неудачную попытку, все-таки снова пришла. Принесла еду, значит, заботиться. Принесла даже попить, значит, думала о нем. И счастье лучистым теплом рассыпалось по телу змея. Даже сил словно бы резко прибавилось. «Так, термосы целы, уже хорошо. Ты очень ловкий. Прямо жонглер, факир», — комментировала тем временем Ада. «Да, выступаю для узкой аудитории. Можно сказать, корпоратива на двоих», — не мог не пошутить Ненталь. Ада хихикнула и продолжила ревизию своих сокровищ. «Стаканы пластиковые остались в пакете, не испачкались даже. Тут моющих средств нет. А гигиену соблюдать все же надо, мало ли, еще отравишься. Вот». И она вручила Нагу палку, подозрительно пахнущую жиром и немного мясом. «Ешь». Ненталь покрутил предмет в руке и с сомнением посмотрел на попаданку. «Я тебе точно не надоел. Не хочешь меня окончательно усыпить? Может, в гуманных целях? чтобы не пострадал уже больше. Ада расхохоталась опять. «Ишь, какой капризный попался! Может, тебе еще из вашей кухни блюдо сготовить? Что принесла, то и ешь, а то этим же и получишь». Она многозначительно помахала другой палкой колбасы возле головы Нага. Ненталь разве что честь не отдал. «Да, моя госпожа», — отчеканил со смехом. «Так-то лучше. Не люблю я привередливых мужиков. Им готовишь, готовишь, стараешься, стараешься, а им то котлеты пережарены, слишком черные и угольками попахивают, то каша недоварена, слишком хрустит на зубах, то в борще волосы, как лишний ингредиент. А может, в них как раз-таки вся изюминка?» Ненталь понял, что она шутит на нервной почве, и тоже от души рассмеялся. Тем временем Ада достала из кармана перочинный нож, открыла и разрезала палку, оторвала от нее прозрачную пленку и сунула кусок в руку Ненталя. «Это колбаса. Я сама ее уже пробовала. 3 часа прошло, не переживай». «3 часа?» — уточнил Нак автоматически, принюхиваясь к колбасе. «Судя по запаху, всяких заменителей там куда больше, чем мясо. Но не в его положении привередничать. Вот выберется, начнет нормально кормить свою Нари. А то на таких харчах можно себе всякие болезни заработать». «Забей», — отмахнулась Ада. «Шутка такая. Мол, я поела, если через 3 часа не померла, продукты нормальные». «Ну ладно, нож у тебя есть. Если что, прирежешь, чтобы не мучился». Поймал волну шуток Ненталь. Ада оценила, и ему так понравилось, что она снова хихикает. Как девочка, лицо сияет, щеки румяные, глазища лучатся, как 2 звездочки. Так бы и смотрел. Даже есть уже не хотелось. Однако желудок однозначно напомнил Ненталю, кто тут главный переговорщик. Издал громкий и не совсем приличный в обществе звук. В принципе, Наг был не в обиде. Все ж таки желудок терпел и держался достаточно долго. Месяцы, а может и больше. И вот теперь, почуяв близкую еду, какую-никакую, пусть даже иномирную, имел право напомнить, что любовь любовью, а кушать все равно периодически необходимо. Иначе не сможешь свою любовь защитить. Ненталь откусил колбасу. На вкус было нечто среднее между копченым мясом, салом и чем-то еще. Но, в принципе, есть было можно. Затем Ада начала делать Нагу бутерброды, давать печеную картошку и прочие земные кушания. Ненталь поел ровно столько, сколько можно было после затяжного поста, и запил вкусным чаем. А потом задумался, как спрятать провизию. Радовало одно, вентиляция в пещерах работала отлично, и если сами продукты не будут фонить, очень скоро все последствия пиршества выветрятся, так что даже сельвенты ничего не смогут учуять. Но тогда снова вставал вопрос о хранении еды так, чтобы она была в доступности для Нага, но не распространяла ароматы. Ада так оглядывалась вокруг, что стало ясно, она озадачилась тем же вопросом. Ненталь развел руками. «Кажется, холодильник тут не предусмотрели. Не боялись, что я испорчусь». Они принялись снова хохотать. Ада держалась за живот и напряжение отпустила. Казалось, все уже хорошо, все уже разрешилось. Судьба Ненталя и его Нари сложилась как надо. Естественно, вместе, естественно, официально. Когда, наконец-то, оба перестали смеяться и успокоились, Ада уточнила. «А если оставить в каком-нибудь там пространственном кармане?» Ого, откуда это она набралась таких магических слов и терминов? «Ты знаешь про карманы?» — уточнил Ненталь с удивлением. «Читала в вашей сети», — гордо вскинув голову, ответила Ада. «Вот это да! Ты осваиваешь межмирные переходы и магию быстрее, чем я предполагал. Даже в нашу сеть умудрилась прорваться». «Или мне кто-то очень здорово помогает». Она задумчиво потерла виски и присела на кольца Ненталя, как на стул. Но Нагу почему-то стало настолько приятно, что она так естественно его воспринимает, что он и не подумал сказать хоть слово. Наоборот, постарался, чтобы хвост замер, как каменный. «Ты о чем?» — уточнил он, глядя в озадаченное лицо Нари. «Когда я ждала, пока уйдут твои родственники и похитители, ну, отсюда, я попыталась увидеть целиком всю пещеру». «Вернее, не так. Я ее вначале видела, вот прямо от стены до стены, от угла до угла, а потом перестала. Хотела вернуть все назад и связалась с какой-то женщиной». «Я не уверен, но думаю, это жена Рельгора, нынешнего императора Гордавии. Когда я пытался до тебя достучаться, один раз тоже связался с ней. Кажется, она то самое недостающее звено». Ада мотнула головой и сосредоточилась на лице Нага. «Недостающее звено?» — повторила она эхом. Я не сумел бы с тобой связаться, да и ты не смогла бы передать мне свою энергию, магию, чтобы восстановился, если бы нечто не выступило посредником. Что-то передавало мою магию тебе и наоборот. Я научился этим чем-то пользоваться, и думаю, это не что-то, а кто-то. Землянка-попаданка с необычной магией». Ада всплеснула руками и расхохоталась. «Что?» – удивился Ненталь. «Ну, прямо Мэри Сью», – хихикнула она в ответ. «Знаешь, такая женщина, героиня книги, которой по замыслу достаются лучшие, магия, мужик и обязательно в придачу целое государство». «А, похоже, ведь Калхар и его приспешники», – усмехнулся Нак. «Вышла замуж за императора Гордавии и стала императрицей, плюс необычная магия». «А я о чем?» – еще раз хихикнула Ада. «Однозначно Мэри Сью. Хотя нет, Мэри Сью обычно еще самые красивые, самые умные и обязательно хамки. А она со мной разговаривала корректно и вежливо». «Все-то у нас не как у людей в книгах фэнтези», — усмехнулся Ненталь. «Вернее, не как у оборотней в книгах фэнтези». «Так что насчет пространственных карманов холодильников?» — вырулила Ада к прежней теме. «Тебе нужно есть как минимум трижды в день». «Я не знаю, сколько раз едят оборотни, но вот твоя человеческая половина должна питаться, как нормальные люди». Ненталь кивнул. «Сможем создать карман-хранилище?» «Разве что ты. Для меня любые такие магические действия пока заблокированы». «А достать оттуда еду у тебя получится?» «Думаю, что да. Практически уверен. Заклятие сильвентов блокирует уже существующие зевы. Новый кармашек в материи они, скорее всего, даже не заметят». «Что ж, Ненталь, придется тебе опять меня обучать», — бодро заявила Ада. Нак не сдержался, приблизил к себе кольцо хвоста, на котором она сидела, и поцеловал Нари. Она была такая сладкая, такая удивительная, такая, что дыхание перехватывало, и все эти заботы, вроде необходимости хранить в пещере еду, набраться сил и задать сильвентам жару, куда-то улетучивались. Ненталю хотелось лишь одного, и это одно снова зависело от Ады. Она вдруг обвела его шею руками и ответила на поцелуй, страстно и уверенно, как женщина, а не как юная девушка. Но в этом и была вся соль, как опять-таки любят выражаться земные попаданцы в Гордавии. Нежные мягкие губы, теплые и податливые, и полное отсутствие ложной стыдливости, робости и кокетства. Вот почему у Нага враз сгорели все предохранители. Ада. Стоило мне поцеловать Ненталя, как Нак словно окаменел и торопливо, жадно прижал сильнее. Я чувствовала его практически всем телом, горячего, возбужденного. И это так заводило. Ненталь прошелся руками по моему телу, так же, как в прошлый раз. Боже, сколько же у меня эрогенных зон, кто бы знал. Чудилось, Нак касается не кожи, всех моих оголенных нервов сразу. Я вздрагивала от ощущений, которые встряхивали, пронзали, как в книгах. Мое тело звенело в руках Ненталя, плавилось от его ласк, слабело и наполнялось силой, желанием. У меня не было сил уйти, но на остальное-то силы были. И еще какие? Вот же парадокс. Нак вдруг чуть отстранился, и меня словно холодом обдало. Я враз покрылась гусиной кожей, настолько горячим был Ненталь. Я удивленно распахнула глаза пошире. Нак развел руками, обратился в человека и прильнул ко мне снова. Ахнуть не успела, как губы накрыли поцелуем. Руки Ненталя пробрались под блузку, вновь нашли все чувственные точки, и я ощутила, как горячие волны накатывают, шпарят, и внизу живота тугой узел спазма пульсирует жаром. Это я дышу Ненталем, или он мной? Он берет у меня вдохи взаймы или отдает свои собственные? Все смешалось. Наши тела словно вплетались друг в друга. Я подобного еще никогда не испытывала. Видимо, потому что еще ни разу не была с оборотнем. Эх, не врали сочинители сказок фэнтези. Оборотни — невероятные любовники. Ничего лучше не может быть в принципе. А Ненталь играл языком у меня во рту, едва дыша, с присвистом втягивая носом воздух. Заставлял от одной этой ласки слабеть и уже не сопротивляться ничему. Я была ко всему готова и на все согласна. Я откинула голову, потому что Ненталь перестал терзать мои губы и припал к шее, коснулся языком и губами впадинки, и я вздрогнула, чуть застонала. Это вроде бы почти невинное касание вновь обожгло. Между нами словно ток пробежал. Я выгнулась, подаваясь к Ненталю. А он снова чуть отстранился, и прежде чем я что-то сказала, стянул блузку, одним движением пальцев расстегнул бюстик и покрыл влажными поцелуями мою грудь. Осторожно и одновременно так у меня голова кружилась. Я вряд ли понимала, где пол, а где потолок. Было только марево страсти, медовое и густое, хоть ложкой черпай. И этот миг невозможного, острого, как кончик наточенного ножа по пальцу, и сладкого, как мороженое наслаждение. Ненталь втянул мои соски в рот один за другим, слегка поигрывая языком. Ласка отозвалась ноющей болью, одновременно приятной и утомительной. Я вцепилась в волосы Нага, путаясь пальцами в множестве плотных кос. Он издал рычание, словно какой-то дикий зверь, и меня проняло. Каждая клетка завибрировала, зазвенела, вновь отвечая Нагу. Каждый нерв натянулся скрипичной струной. Я сама провела рукой по каменным бицепсам Нага, очерчивая их идеальный рельеф, наслаждаясь тем, какие же они. Напряженные, пышущие жаром. И Ненталь тряхнул головой, силой сжал и потер виски. А затем посмотрел каким-то пьяным, совершенно диким, голодным взглядом. Такими затуманенными и одновременно сверкающими я глаза своего Нага еще не видела. Ненталь несколькими небрежными жестами сбросил доспехи, и я увидела доспехи его мускулов. На груди, на плечах, на руках. Это было по-настоящему потрясающе. Я никогда еще не встречала мужчину с таким телом. Ну, правда, разве что в кино. Наг был совершенен. Литые мускулы перекатывались под смуглой кожей. Я не сдержалась, скользнула рукой по буграм мышц. Затем по мощным щиткам грудных мышц. Ненталь не шевелился, только надсадно втягивал носом воздух, и ноздри его судорожно трепетали. Я остановилась, и Наг пальцами подтолкнул мою руку дальше. Хм, а он нетерпеливый. Мне это ужасно понравилось. Я совершенно осмелела, словно со мной мой собственный личный мужчина, а вовсе не император из другого измерения. Моя ладонь двинулась ниже к прессу. Ненталь вздрогнул, чуть дернулся и несколькими быстрыми движениями пальцев развязал набедренную повязку. Я увидела его всего, возбужденного так, как только может быть возбужден мужчина. Без прикрас, да они и не требовались. Этому мужчине точно нужно оставить потомство. Все, что мелькнуло шальной мыслью в моей голове. А затем все заполнило дурманящая эйфория от мысли «он мой». Мы не разговаривали о том, что после, когда Ненталь освободится. О том, что у него потом может появиться своя Нари. О том, что я живу на земле, а он обитает в Гордавии. И нас разделяют даже не километры, не самолетные часы в воздухе и не душные часы в тряске автобуса. Нас разделяют границы измерения. О возможном новом отборе в жены для Ненталя. Он ведь один уже организовал. Так почему не устроить другой? Ну, когда все в жизни Ненталя тоже устроится. Такой вот незатейливый каламбур. Да и нужно ли нам это в принципе? Портить этот чистый, как горный ручей, миг выяснением отношений. Я взрослая женщина, он взрослый мужчина. Даже страшно подумать, сколько ему лет. И мы оба согласны сейчас на все. Все, к чему нас толкает природа. А природа разве что самолично руками не сцепляла наши тела. До этого и не требовалось. Ненталь притянул меня и принялся покрывать поцелуями, с какой-то жадностью ловя губами каждый миллиметр моей кожи. Я снова застонала, впилась пальцами в плечи Нага, и он издал новое рычание. «Общаемся, как оборотни в книгах. Я стану под двусущим, а он рычит. Все нормально. Хоть роман пиши». Ирония растворилась в дымке желания. Затуманенным взглядом я видела Ненталя, оценивала его, а он... Он не останавливался. Так ребенок, который долго болел, дорвавшись до мороженого, не может остановиться, пока в пальцах не останется лишь палочка. И даже потом еще обсасывает ее, слизывает остатки, грызет. Вдруг что впиталось? Время от времени Наг задевал меня внушительным свидетельством своего желания. И тело его охватывало крупная дрожь, а ноздри начинали трепетать сильнее прежнего. Ненталь медленно спустился к моему животу и проложил дорожку поцелуев вниз, заставляя меня жмуриться от удовольствия и уже почти ничего не соображать. А затем вдруг одним движением вошел. Остановился, словно примеривался, оценивал совпадение наших размеров, желания и эмоций. Приятное, невыносимое томление прокатилось по моему телу. Так и хотелось сказать: «Ну давай уже, не мучай ни меня, ни себя». Вместо этого я сама толкнулась. Ненталь принялся двигаться, накрыв мой рот поцелуем, и я опять поплыла в море удовольствия. Не ища берега, который давно уже потеряла в тумане страсти, не пытаясь понять, что дальше и как дальше. Тело взрывалось каскадами наслаждения. Они проходились по мышцам, даря такую необходимую сейчас разрядку. Я снова выгнулась, когда мы оба пришли к пику. Ненталь излился, и я ощутила внутри семя намного теплее человеческого. Но было приятно и как-то даже томно. Однако тотчас Наг продолжил двигаться, и я поняла, что он еще совсем не насытился нашей близостью, моим телом и нашим слиянием. И от этого возбуждение нахлынуло снова, накрыло, совершенно сбив поток мыслей, совершенно лишив силы воли. А ведь я собиралась пошутить на тему того, что в книгах оборотни могут много раз, и не хотелось бы стать такой же выжатой досуха, как героини из этих романов. Но слова испарились, а смех застрял в горле, превратившись в очередное хрипловатое постанование. Я подчинялась телу Ненталя, а он брал меня так, словно присваивал. Первый раз был нежным, каким-то настороженным, будто Наг опасался, что я его оттолкну, передумаю, сбегу и больше уже не вернусь. А вот теперь он словно заявлял на меня законные права, помечал как свою собственность. Он брал меня так, словно мы всегда были вместе. Очень и очень долго. Ну и пусть. Пусть. В конце концов, я ничего не теряю. Вот кто еще из землянок, моих знакомых, сможет похвастаться тем, что занимался любовью с Нагом? Да никто. Вообще ни одна. И я отдалась Ненталю со всей страстью, со всем пылом, скопившимся за то время, что я жила одна, без мужчины. Я отдала Ненталю себя полностью. И он ощутил. Вдруг приостановился и поцеловал так, словно клялся мне в чем-то. Глубоко, чувственно, сокровенно. Так что у меня каждая клеточка тела пропиталась нежным, приятным теплом. Налилась тяжелым, сильным желанием. Ненталь принялся двигаться, прижимать, стискивать, практически вбиваться. И я окончательно потеряла себя. Себя, а не ориентацию в пространстве, не бразды правления своим телом, которое подчинялось Нагу, будто выдрессированное. Нет. На какие-то мгновения, а может минуты, часы, я потеряла себя. Вся растворилась в нашей безбрежной страсти, бурной, как горная река, и горячей, как солнце пустыни. Я плохо помню, что мы творили. Мы перемещались к стене вертикально, потом Нак укладывал меня на пол, потом снова прижимал к стене, усаживал на какой-то теплый камень в соседней пещере, больше похожий на стул. Я даже затруднялась сказать, в какой позе мы сейчас. Были только Ненталь и я. Наше желание, такое естественное, всеобъемлющее, такое чистое и одновременно мощное. Оно подчиняло нас, скручивало спазмами неудовлетворенности и охватывало негой расслабленности. Ненталь, его ласки, его поцелуи и его рычание стали моим компасом в обжигающем мареве страсти, в пряном, остром и сладком одновременно дурмане обоюдного желания. Когда мы распластались на полу, Нак как-то уж слишком по-хозяйски положил на меня руку. Будто у нас не просто был невероятный крышесносный секс, а прямо-таки отношения, серьезные и долгие, даже обязательства друг перед другом. И я не смогла не съязвить, чтобы сбросить с себя этот дурман, эти фантазии о том, что, возможно, мы пара. Вернее, не так. Я — истинная пара Ненталя. «А если бы сюда сейчас нагрянули?» — спросила я с ехицей в голосе. Ненталь посмотрел с таким выражением, мол, все вы попаданки одинаковы. Получили удовольствие от неземного мужчины, и давай получать его другим способом, издеваясь над бедным оборотнем. Нет, правда, именно так он и воззрился. Похитители приходят в одно и то же время, вот уже много дней. Сегодня явились чуть раньше, но они удостаивают меня своим посещением не чаще раза в день. Не хотят утомлять меня своим присутствием. Хм, неужели язвительность, как инфекции, тоже передается через секс? Я хихикнула своим мыслям. И почему я, взрослая, зрелая женщина, знала, что Нак ничем меня не заразит? Почему вообще хранила уверенность, что он никогда не посмел бы меня тронуть, если бы хоть на минуту подобное стало возможным? «Теперь понятно, зачем ты просил поесть», — снова подколола я Нага. «Я-то думала, бедный мужик, совсем без сил, истощен, обезвожен, еле двигается, еле говорит. Ему просто необходима подзарядка. А у тебя столько сил, что тебе не подзарядка нужна, а разрядка. Когда мы с Ненталем перешли на «ты»?» «Мы вообще перешли на «ты»?» Но не успела я докрутить в голове этот момент, как Ненталь развернулся и очутился совсем близко. «Хорошо эти наги ползком умеют», — промелькнула в голове спасительная вспышка иронии, потому что глаза Ненталя... Чёрт! Они просто прожигали меня, проникали в самую душу и там рулили моими эмоциями. Гипнотический взгляд Нага не отпускал, не разрешал мне отвести глаза и не позволял в нем усомниться. «Я бы и полумертвый», — повторил все заново. Вот и все, что он сказал. Я на минуту замерла, остекленела в этом ощущении. Он даже полумертвый попытался бы взять меня. Он так меня жаждет? Простое животное объяснение. У мужика несколько лет в коме не было секса, не вязалось со всем этим. Или мне только очень хотелось так думать? «Ада, ты жалеешь?» Вдруг нахмурился Нак, и лицо его потемнело. Я уверенно мотнула головой и, не найдя ничего лучше, просто чмокнула Ненталя в губы. Но когда он потянулся за добавкой, я резво вскочила и рванула к одежде. Нак обратился, натянул набедренную повязку, доспех и замер, глядя, как я оправляюсь. Я села по-турецки на теплый пол пещеры. Лакур, о котором мне Макс только рассказывал, во сне и наяву, был действительно почти волшебным. Не охлаждался и в то же время никогда не был горячим. Его тепло казалось уютным, правильным, в точности как надо. Однако Ненталь решительно меня загробастал. Именно загробастал, иначе и не скажешь. И усадил на свои кольца. Устроил прямо как в кресле. Некоторые подпирали спину, как подушки дивана, другие поддерживали руки, как поручни кресла. «Не уходи от меня!» Он попросил так надрывно, так трогательно, что у меня в горле застрял комок, и сглотнуть его совершенно не выходило. Колючий ком не проталкивался внутрь. «Ада, не уходи от меня, пожалуйста!» Новая просьба. И меня так проняло, что мурашки пробежались по телу, выступив гусиной кожей. Я положила руки на кольца Нага и заговорила почти сурово, потому что ужасно хотела прервать эту нашу невидимую нить, которая словно тянулась от сердца к сердцу и не позволяла думать ни о чем другом, кроме нас двоих. Вместе. «Давай обсудим, что делать дальше. А то ты все об одном и об одном, как и все мужики. К тому же ты так и не объяснил мне, как оставить тебе провизию в пространственных карманах. Я не уверена, но очень надеюсь, что у меня все-таки получится их создать». Ненталь усмехнулся. «Ты права». От его ласкового тона у меня жар разлился по телу, почище, чем во время нашего бурного слияния. «Нам стоит все обсудить, извини. Я впервые так чувствую. И поэтому мне сложно себя контролировать рядом с тобой». «Тогда я отойду». Я собиралась слезть с колец Нага, но он удержал руками за талию. «Не надо. Так еще хуже. Тогда я буду думать только о том, почему ты недопустимо далеко». Не знаю, почему меня настолько трогали его слова. Ненталь ведь не в любви признавался. Не говорил, что жить без меня не может, что хочет остаться со мной навсегда. Но я просто таяла, растекалась лужицей и почти теряла нить мысли. Он так на меня действовал? Или я на него? «Я смогу, я научусь», — быстро добавил Нак. «Правда, пора бы взяться за голову». И он показательно сжал виски ладонями. «А то я совсем потерял ее». И этот довесок к фразе, сказанный чуть удивленным, мягким и теплым тоном, заставил меня совершенно ослабеть на кольцах Нага. Я только дышала и смотрела на Ненталя. Все. Больше я ничего сейчас не могла. Наг тоже замер, уставился, не моргая, и радужки его начали суживаться, как у змей. Поразительно, меня это совершенно не пугало. Наоборот, я видела в том, как зеленые, словно трава, глаза Ненталя становятся овальными, нечто невероятное, сказочное, волшебное, потрясающее. Я словно наблюдала парад планет, затмение, северное сияние. У меня просто дух захватывало. И только спустя несколько секунд я вдруг осознала, буквально замерла от полного понимания. Дело вовсе не в радужках Нага, которые внезапно меняли форму, и не в том, что я подобного еще никогда не встречала. Все дело было в соединении наших взглядов. Они словно спаялись друг с другом, так что не разорвать, не расцепить. Казалось, нет ничего мощнее, прочнее и уютнее этой нашей связи. У меня ладошки вспотели, сердце застучало, как сумасшедшее. Оно так не билось даже во время нашего секса. Ненталь задышал быстро, неровно и сглотнул несколько раз с таким усилием, словно проталкивал в горло большую пилюлю. Я ожидала, что он что-нибудь скажет. Но Нак молчал и продолжал только смотреть. Просто смотреть, черт возьми. Но я не могла ничего сделать, не могла ни о чем думать, кроме этого оборотня. Нет, это кажется что-то большее, нежели просто страсть или влечение, пронеслось в голове. И мне так страшно было об этом думать, стать зависимой от мужчины, который не может мне принадлежать, что я постаралась успокоиться и побыстрее вернуться к реальности. Резко выдохнула, отвела глаза и тряхнула головой, стараясь избавиться от ненужных фантазий. Ненталь чуть поджал губы, насупился. Его густые черные брови соединились на переносице, а руки сжались в кулаки. Казалось, моя реакция на собственные эмоции не нравилась Нагу, словно он меня осуждал. Ненталь даже рот приоткрыл, и я уже думала, сейчас выскажется, расставит все точки над «и». Однако Наг так ничего и не сказал. «Черт, нам же надо все обсудить. как выручить Нага, что за загадочные земли требуют Сильвенты и чем это всем нам грозит. Я собралась с мыслями и вновь покосилась на Ненталя. Он выглядел таким расстроенным. Да, огорченным. Уголки губ опущены, глаза словно потухли, только что горели неоновым светом и вот раз неожиданно выключились. Наг потемнел лицом, чуть прикусил губу и смотрел на меня с какой-то затаенной досадой. Вроде бы опять собирался что-то сказать, но прежде чем он начал свою речь, которая все еще больше запутает и помешает мне сосредоточиться, я перебила Ненталя. «Нам надо во всем разобраться. Я должна, видимо, связаться с твоими родственниками. И Альва, кажется, ключ к этому. Кроме того, мне хотелось бы уточнить, почему сильвенты так рвутся заполучить тот самый несчастный клочок земли? Вы же столько территорий у них отвоевали. И многие гораздо более обширные, гораздо более плодородные и перспективные в плане земледелия или скотоводства. Есть места и поинтересней с точки зрения ландшафта или даже полезных ископаемых, если верить вашей же сети. Чего им медом намазано на этой Карил-Драго?» Ненталь усмехнулся, развел руками, словно говорил: «Тут я бессилен». И я не поняла даже, к чему относится этот его жест. Наг вздохнул, будто опять сетовал на мою непонятливость, и произнес: «Я и сам очень много об этом думал. И, честно сказать, не пришел к единому выводу. Я не понимаю, зачем сильвенты год от года, десятилетие от десятилетия, всеми правдами и неправдами хотят вернуть тот клочок Вальририи. Но, должен признать, этот вопрос меня тоже крайне занимает, потому что уж слишком они рвутся завладеть этой землей вновь». «Вы хотя бы ее исследовали?» «Да, вдоль и поперек, а еще по диагонали и зигзагами, на предметы разных полезных ископаемых, особой почвы для земледелия, даже на предмет магии или источников какой-либо энергии. Ничего не нашли, вообще по нулям. Даже завалящего артефакта не обнаружили». «Значит, не так искали, не тем способом исследовали или не то изучали». Мысль мелькнула в голове и пропала. Я сморгнула. «Я что-то такое нащупала?» «Кажется, да, надо бы только оформить». Идея крутилась в голове, всплывала, словно светящиеся рыбы в темной мути глубокого омута, но никак не раскрывалась окончательно. «Так не можешь вспомнить какое-то слово. Точно знаешь его значение, уверен, как собираешься его употребить, но звуки в голове упорно не складываются. Даже первая буква и та не приходит на ум. Прямо наказание какое-то. А теперь, как мне связаться с этой Альвой, а через нее и с твоим братом? Или хотя бы с твоим кузеном Рельгором?» Вернулась я к нашим баранам. Ада. «Я не понимаю, как это я должна сейчас освоить технику, а пробовать уже из своего мира?» Кажется, я уже в сотый раз спрашивала об этом Ненталя. И надо отдать должное Нагу, он отвечал терпеливо, без нервов. Хотя я бы на месте змея уже взорвалась бы от непонятливости ученицы. «Карман-хранилище у меня получился, потому что ты мной руководил. Каждое действие описывал и уточнял. Я как будто работала по детальной инструкции. А теперь мне придется самой? Одной? Ненталь!» Мне вообще чудилось. Нагу нравится со мной общаться. В любом виде. Или я придумывала себе слишком многое, фантазировала о том, чего нет. Однако Ненталь казался ужасно довольным, расслабленным и позитивным. Даже сейчас, когда я здорово напрягалась, силясь понять его идею и делилась панической неуверенностью в том, что у меня в итоге получится. «А почему нельзя учиться в наших общих... снах?» Кажется, я покраснела. Вспомнила последний наш жаркий сон. Такой, после которого только в холодный душ. Ненталь поймал мою мысль на лету, прочистил горло и оправился. «Наш сон, по сути, и есть эта самая мысленная связь. Тогда почему я это умею во сне и совершенно не умею наяву?» Не унималась я. потому что во сне подсознание открыто, и все происходит на уровне инстинктов. Нужно натаскать тебя так, чтобы и наяву ты могла так же. Карман-хранилище у нас получился почти с первого раза. Ты очень способная. Кажется, твой дар только и ждал, чтобы ему наконец дали волю. Уверен, все получится без проблем. Натаскать без практики. Что-то я сильно сомневаюсь в успехе. Ненталь взял меня за плечи и заглянул в глаза. Осторожно коснулся кончика носа пальцем, словно поддевал его наверх. «Выше нос, моя маленькая». От его ласкового тона у меня засосало под ложечкой и захотелось чмокнуть Ненталя в щеку. Нак улыбнулся. Мягко и тепло. И снова все во мне откликнулось. Я понимала, он просто благодарен. Он действительно умеет быть благодарным. Не так, как большинство известных мне существ. Что на Земле, а что в других измерениях. Ненталь правда умеет ценить то, что для него делают. И это подкупало, располагало к Нагу еще больше, отчего все становилось гораздо сложнее и значительно более запутанным. «Послушай, если бы я мог, я научил бы тебя всему здесь же. Но, к сожалению, тут все заблокировано. Если бы я мог, я бы сам все сделал и ни секунды не напрягал тебя». Он замолчал, насупился и нервно сглотнул. Нахмурился, словно переваривал собственные слова. Обдумывал их заново, что ли. Суровое лицо Ненталя стало еще более жестко очерченным. Скулы заострились, а подбородок выпятился. Умный лоб стал казаться чуть выше. Нак напоминал мне воина, который собирается в решающую атаку, даже зная, что не обязательно победит. Но намеревается сделать все, что от него зависит, ради успеха. А может, и того больше. Следующая реплика Ненталя выбила весь воздух из моей груди, а еще почву из-под ног. «Я хотел бы сделать все сам, не утруждая тебя, лишь показывая, как и что я могу на самом деле. Хотел бы впечатлить тебя и позволить просто наблюдать за мной, чтобы ты утруждалась исключительно созерцанием». Нак вновь замолк, и в пещере повисла такая тишина, что я слышала, как мелкая капель быстро-быстро стучится в озерцо соседнего грота, будто просит разрешения стать частью небольшого водоема. Ненталь молчал, глядя куда-то в сторону. Желваки его без конца метались по скулам. Нак переживал, и, если я правильно поняла, расстраивался потому, что я должна все делать, действовать и рисковать. Но надо же, какой же все-таки мужчина! Я не могла не восхищаться этим оборотнем, не могла не симпатизировать Нагу все больше. Уж не знаю, какие там остальные оборотни другого измерения и каковы остальные змеи Гордавии, но этот был хорошим. По-настоящему, по-мужски правильным. Не было в нем этого львиного ленивого превосходства. Пусть самки охотятся, главное то, что у меня есть в штанах. Я едва не сказала: «Ненталь, я хочу стать твоей попаданкой. Возьми меня, я твоя». Сглотнула слова, и Нак чуть встрепенулся. «Хочешь что-то сказать?» Как он заметил? Как догадался? Я внутренне заметалась, ища, чтобы такое нейтральное выложить. Хотелось отвести глаза от пронзительного взгляда Нага, но у меня ничего не выходило. Я не могла. Ненталь улыбнулся. Опять светло и тепло. «Ладно, как будешь готова, скажешь. А теперь, Ада, у нас нет выхода. Я должен обучить тебя технике мысленной связи через энергию близких родственников у Нагов. И я могу сделать это лишь здесь». «Где практиковать, к сожалению, не получится. Надеюсь, у нас все нормально сложится». Он словно извинялся. И извинения тоже последовали. «Прости, что так получается. Я могу лишь подсказывать, объяснять, и ничем не смогу помочь». Я развела руками. «Где наша не пропадала? Попаданка я или нет?» Ненталь усмехнулся и осторожно провел рукой по моему плечу. Словно боялся сделать мне неприятное. Жест был легкий, теплый и какой-то до ужаса интимный, хотя вроде бы ничего эротичного в нем не было. Даже подтекста я не заметила. Гадкие мурашки побежали по спине и с ног до головы окатили жаром. Ненталь быстро сглотнул несколько раз и провел языком по губам. Неспешно, словно смаковал что-то удивительно вкусное. «Давай пробовать, а то никогда не начнем. Я, во всяком случае, точно не соберусь». Я не очень поняла его фразу, но кивнула. И Нак приступил к теории, если можно так выразиться. Начал объяснять то, что я должна буду делать, когда вернусь на Землю. Туда, откуда мысленная связь не заблокирована с Эльвентами. Но если верить Ненталю, связаться с Гордавией оттуда — тоже то еще испытание. Потому что на Земле магия неактивна. Как выяснилось, ее у нас много, но она словно бы не работает, заблокирована. Или типа того. Если в измерении нет магии, как энергии или чего-то еще, то и пользоваться магией невозможно. Даже если ты ею обладаешь. Поэтому мне придется преодолеть еще и эту преграду. Ненталь. Ненталю нравилось ее учить. Нравилось смотреть, как она слушает. Такая сосредоточенная, серьезная, деловитая. Только ручки и блокнотика не хватает, чтобы фиксировать слова Нага. Такая красивая. Она была красива в любом своем проявлении. Когда сомневалась в нем, хотя прежде никто и никогда этого не делал, не смел сомневаться в первом после Дельвера. Супилась, замирала, прокручивая что-то в своей прелестной головке. Когда смотрела на него и что-то там себе думала, но почему-то не считала нужным спросить или сказать. Когда отдавалась ему, на щеках цветет румянец, губы чуть приоткрыты, само соблазнение. Как можно от нее оторваться? От ее гладкой глянцевой кожи, от ее сладких губ и от ее сильного, но одновременно изящного тела. Как? Ненталь вообще не понимал, как теперь с ней расстаться. Почему Нак не сказал Аде, что она его Нари? Ненталь много раз порывался признаться. Фраза так и вертелась на языке, простая и вместе с тем судьбоносная, как признание в любви, только гораздо мощнее. Это совсем не сложно показать свою уязвимость той, перед которой ты хоть нагишом, хоть с вывернутым наизнанку нутром. Той, которая и есть твоя уязвимость. Слабость и сила одновременно. Но всякий раз Ненталя сдерживало лишь одно. Как он в его нынешнем положении может что-то предлагать своей женщине? И что? Попытки его спасти? Сомнительное удовольствие стать парой для пленника? Однозначный прямой риск стать жертвой его врагов? Нет. Так Ненталь не мог поступить с Адой. Сказал про Нари, и все, словно привязал. Конечно, у нее есть свой личный выбор, но когда тебе признаются в любви, в нерушимой преданности и верности, разве это не давит желанием спасти того, кто к тебе так относится? Вот если он выберется, и если получится, тогда он предложит ей все без ограничений и рамок, все, чем владеет, все, чем является, всего себя, если ей это будет еще интересно». Нак переживал, его буквально ломало от мысли, что Ада помогает ему из жалости, из сочувствия к бедному обездоленному. Она казалась такой хорошей, правильной, замечательной, настоящей женщиной, которая и накормит, и позаботится. Вот только заботиться и кормить должен был он. Он, мужчина. Ненталь запоминал каждую ее фразу, каждый поворот головы, чтобы, когда Нари уйдет, стало не так одиноко. Пещера не превратилась в настоящую тюрьму. Что интересно, еще недавно Ненталь не так трагично воспринимал собственное похищение и как следствие заключения. Скорее, как некий сложный этап в жизни. Вот ты идешь в военный поход и сталкиваешься с непроходимым лесом или с глубокой земляной расщелиной. Ты ищешь пути обхода или идешь напролом, строишь мосты, вырубаешь дорогу. Ты не в ловушке, а просто на пути к окончательному освобождению». И у Нага были шансы, возможности. Однако он все равно переживал из-за своего положения узника, так как никогда и ни о чем не тревожился. Потому что хотел быть сильным, уверенным мужчиной, оплотом и поддержкой для своей Нари. А пока это она его защищала, заботилась и поддерживала. Эта вывернутая наизнанку реальность больно ранила Ненталя. Одно дело оказаться слабым, беззащитным и немощным перед врагами, и другое, когда ты такой для своей женщины. Ада, прикрыв глаза, мысленно выполняла упражнения, которые описывал ей Ненталь. Но проверить, насколько хорошо у нее получалось, никто не мог. Можно было лишь ждать, надеяться. верить в успех. И пробовать по-настоящему ей придется уже одной, на земле, вдалеке от Ненталя, его советов и его помощи. От этого у Нага больно скребло что-то внутри, и хотелось рычать, бросаться на стены, царапать когтями и бить хвостом в невидимую преграду, что отрезало его от телепатической и пространственной связи через Зевы. Хотелось. Но он терпел. И это выходило все хуже, чем ближе наступал момент, когда Аде пора возвращаться домой. Ненталь вдруг поймал себя на мысли, что за своими переживаниями так мало уделил время ее проблемам. Не спросил, чем и как живет эта стойкая и чуткая маленькая женщина, где работает и как себя обеспечивает, не мешают ли их встречи ее жизни. Однако единственное, что они обсудили еще, тоже касалось Гордавии. «Приходи ко мне завтра примерно в такое же время, что и сегодня. Не в первый раз, а во второй». Ада усмехнулась так мило, что у Ненталя сперло дыхание. «Я уж поняла, не стоит дразнить гусей, то есть каменных драконов». Наг кивнул. Как же ему нравились эти ее земные присказки. Вспомнился Эманор, который восторгался каждой фразочкой Стеллы. Да, все мужчины такие похожие, когда встретят ту самую, истинную. А оборотни и вовсе так одинаково чувствуют. «Я приду, обещаю». Ненталь собирался спросить, насколько их встречи, уроки и все остальное вмешались в обычную размеренную жизнь Ады. «Наконец-то поинтересоваться. Лучше поздно, чем никогда», — так, кажется, говорила Стелла. Но Ада встала и, бросив короткое «до встречи», ушла зевом, прежде чем Наг открыл рот. Он не мог удержать Нари и не мог последовать за ней. Ненталь метался по своей тюрьме, не в силах успокоиться и унять нервы. Ада так много теперь о нем знала, спрашивала, интересовалась, уточняла. А он... Какой он Калхару мужчина, если даже не уточнил, не тратит ли Ада на него драгоценное время, которое нужно на нечто куда более важное для земной жизни Нари. Просто Ненталь уже представлял ее своей женщиной, воображал, что совсем скоро даст ей все, чего только пожелает Нари. Но ведь это были лишь планы, мечты, фантазии. А в реальности он только и мог что пытаться обучить Аду магии. Хорошо бы она смогла связаться с Альвой или с Эманором, но получится ли? Протянется ли мысленная связь через пространство и планеты еще раз? Ненталь места себе не находил, и хуже всего было то, что он не мог выместить эмоции на стенах, в кулачных боях с камнем, как в свое время поступал Эманор, расколотить мебель, разбить или сломать что-то. Похитители заметят. Ненталь не мог ничего сделать здесь, потому что должен был пока сохранять легенду о своей мнимой смерти. Эмоции кипели внутри, снося к Калхаровой бездне весь железный самоконтроль Нага. Он шарахался из стороны в сторону, бросался на стены и рычал, так что эхо еще долго возвращало этот отчаянный полузвериный звук, словно не давало забыть и успокоиться. Хотя какое тут Калхару успокоение?